Глава 9. На другой день, ровно в 3 часа, в дверь позвонили. Клэр быстро поднялась. «Я открою», — сказал Гарри. Она настаивала на том, чтобы встретиться с Брэди наедине, но Гарри не согласился. «Нужно, чтобы он сразу же понял, что я в курсе дела», — сказал он. «Будем выкручиваться вместе». После обеда они вместе сидели на кушетке, непрерывно куря, и раздавшийся звонок явился для них облегчением. Брэди, как всегда, был прекрасно одет. За ним виднелся коренастый мужчина с квадратным подбородком, серыми немигающими глазами и ртом, застывшим в жесткой улыбке. Гарри сразу же узнал этого человека по волосам. Это он ударил Гарри велосипедной цепью, и он же сделал Рона инвалидом на всю жизнь. — А, вы тоже здесь, — сказал Брэди с улыбкой. — Прекрасно. Вам я тоже хотел сказать пару слов. Замечательно. Я хочу представить вам Бена Беллона. Вы уже видели, скажется? Беллон смотрел на Гарри. Улыбка его стала шире. «Салют, старина!» — сказал он. Гарри посторонился. Во рту у него стало сухо, а сердце билось изо всех сил. Брэди прошел мимо него в гостиную. «Беллон?» — сделал Гарри знак идти вперед. «Шагай, старина!» — сказал он со зловещей улыбкой. «Я за тобой присмотрю». Когда Гарри вошел в гостиную, Брэди уже разговаривал с Клэр. «Представляю, как ты взволнована, увидев меня, дорогая. Я привел Бена. Для него будет праздником встретиться со своей любимой партнершей». «Привет, куколка», — сказал Бен. «Как провела время в тюрьме?» Клэр стояла, прислонившись к камину. Она была бледной, но, кажется, владела собой. Ее твердый и решительный вид взволновал Гарри. «Это не ярмарка», — сказала Клэр. «Но в конце концов это мне ничего не стоило». Брэди засмеялся. «Ты всегда и во всем видела только хорошее. Как тебе нравится эта квартирка, Бен? Ты можешь осмотреть ее. Клэр тебе позволит». «Посмотри, посмотри, Бен», — настаивал Брэди. Беллон прошел в спальню. «Для начала выпьем немного», — продолжал Брэди. «Надо, чтобы все проходило по-дружески. Я видел твое выступление в театре. Первоклассно. Маска — это гениально. Под ней ты чувствуешь себя в безопасности». «Да», — холодно ответила Клэр. «Гарри, не приготовишь ли нам выпить?» Клэр казалась совершенно спокойной. Гарри взял стаканы и бутылку. Его руки дрожали. «А у малыша дело на Рабсен-стрит», — продолжал Брэди с улыбкой. «Вы оба проделали феноменальный путь. Думаю, больше вам уже не придется зарабатывать кусок хлеба на асфальте». «Неплохая коморка», — сказал Беллон, возвращаясь в гостиную. «Я все посмотрел». Он отрицательно качнул головой, отвечая на безмолвный вопрос Брэди. Клэр ободряюще взглянула на Гарри и налила себе виски. — Ты сколько зарабатываешь, Клэр? — спросил Брэди, вытягивая ноги. — 100 фунтов. — Неплохо. Цель этого маленького семейного сборища — денежные вопросы. Я хотел бы бросить взгляд на твой банковский счет. Покажи, пожалуйста. У меня его нет с собой. Ты предпочитаешь, чтобы я назначил цену произвольно? Улыбаясь, сказал Брэди. Не забывай, что этой профессии тебя научил я. И потому имею право на вознаграждение. Если бы я тебя плохо учил, ты не смогла бы стать звездой сцены, не так ли? Я не хотел бы доставлять тебе неприятности, но в том, что касается денег, Я не верю ни одному твоему слову. Или ты мне покажешь свой банковский счет, или я приму твои доходы равными 200 фунтам, и из них буду высчитывать свои комиссионные. Мгновение Клэр колебалась, но потом достала требуемое и бросила Брэди на колени. — Спасибо, — ответил тот немного удивленно, будто ожидал большего сопротивления. — Ты становишься мягче, моя милая. 150 фунтов в неделю, — заглядывая ему через плечо, сказал Беллон, — неплохо. — Значит, теперь определим условия. Брэди выпил стакан и протянул его Гарри. — Вы позволите еще? — Виски — прекрасный стимулятор для работы мозга. Пока Гарри наполнял его стакан, Брэди, тихонько насвистывая, делал какие-то подсчеты на обратной стороне конверта. Клэр стояла, облокотившись на камин. Беллон, согнувшись в кресле, наблюдал за Гарри. — Ну так, — подвел итог Брэди, — ты дважды замужем. И поскольку ты только что вышла из тюрьмы, даже самый опытный адвокат не избавит тебя от максимального срока в 18 месяцев. В целом ты заработаешь 150 фунтов, вычтем налоги, плюс 25 фунтов необлагаемых, это будет примерно 100 фунтов. Я не хочу твоей голодной смерти и удовлетворю с половиной. Бен будет приходить каждую субботу за деньгами. Пока ты платишь, я буду молчать. Клэр смотрела ему в лицо, и в глазах ее появился опасный блеск, но лицо осталось непроницаемым. — Ты пожалеешь об этом, Роберт, — произнесла она наконец. — Я работала с тобой. Достаточно мне было сказать слово, и ты бы сел на 5 лет. И ты это прекрасно понимаешь. Он засмеялся. — Не блефуй, милая. Ты знаешь, что случилось бы в таком случае? Тобой занялся бы Бен. Ты знала, что делала, когда села после маленькой клоунады с портсигаром. Вы, возможно, не знакомы с нашими законами, — продолжал Брэди, обращаясь к Гарри. — Девушка, которая становится слишком говорливой, оказывается забрызганной серной кислотой. Он повернулся к Клэр. — Ты, милашка, если заговоришь, все-таки получишь свои 18 месяцев за двоеженство, а по выходе из тюрьмы тебя будет ожидать Бен. Он отпил из стакана виски и посмотрел на часы. Мне еще надо успеть в другое место. Значит, 18 месяцев или 50 фунтов в неделю. Я буду платить, — сухо сказала Клэр. Замечательно! — воскликнул Брэди, аплодируя ей. Что ты скажешь на это, Бен? Как это было произнесено, а? Я буду платить. Ей больше... — Нечего делать, — усмехнулся Бен. — Хорошо, — продолжил Брэди. — Значит, договорились. Бен придет на будущей неделе. Никаких чеков, никаких крупных купюр. Все в банкнотах по фунту. Еще одно. Ты работаешь уже 8 недель? Выходит, ты должна мне 400 фунтов.